Лагеря отдыха для советской молодежи. Номер 1333. Москва, 1 июня. Ялта, 29 мая 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Посещение пионерского лагеря «Артек» в Гурзуфе, неподалеку от Ялты. Сэр, институтами, которые будут иметь важное значение для будущей жизни в России, являются молодежные организации, которые советское правительство развивает и поощряет. Это аналогично движению мальчиков и девочек, скаутов, в Соединенных Штатах. Эти организации, как мне сказали, практически являются тренировочными лагерями для коммунистической партии. Организация «Октябрят» – первый шаг в подготовке советской молодежи, охватывающей детей в возрасте от 6 до 10 лет. Пионерская организация, охватывающая возраст от 10 до 15 или 16 лет, готовит детей к вступлению в комсомол, коммунистическую молодежь, из которого набирают юношей и девушек для пополнения рядов коммунистической партии. Примечание посла. Один из самых значительных факторов, связанных с тоталитаризмом, который я отметил в Европе, то, как и в какой степени они уделяют внимание молодежи. Как ветку согнешь, так дерево и вырастет. Во всех крупных городах есть так называемые «дома пионеров». По случаю инспекционной поездки в Харьков в прошлом году, я посетил тамошний дом пионеров, один из самых широко разрекламированных в стране, и мой доклад номер 116 от 12 марта 1937 года содержит описание деятельности, которую я там обнаружил. Мне сообщили, что по всему Советскому Союзу существуют устойчивые пионерские лагеря, подобные летним лагерям для молодежи в Соединенных Штатах. Самый важный и претенциозный из этих лагерей расположен в Гурзуфе, неподалеку от Ялты, под сенью Медвежьей горы на Крымском побережье, которое выдается в Черное море. 29 мая я воспользовался случаем, чтобы посетить этот лагерь. Он расположен на обширном участке площадью около 800 гектаров, 1900 акров, на очень красивой части этого скалистого побережья. Лагерь состоит из 4 частей, две расположены на холмах, а две на берегу моря. У всех есть свой главный доктор, но тем не менее он находится под управлением центрального директора. Лагеря, непосредственно примыкающие к берегу, построены совсем недавно. Они чистые, привлекательные, хорошо обустроенные и располагают к себе. Два лагеря на склоне холма сосредоточены вокруг двух прекрасных вилл буржуазии старого режима, расположенных в том, что на самом деле является большим парком, прекрасно разбитым. Во всех лагерях есть удобства для занятий спортом, игр на свежем воздухе и купания на пляже. В одном из них есть стадион, вмещающий примерно 2500 человек. Эти четыре лагеря вмещают около 900 детей в возрасте от 10 до 15 лет обоего пола. Они приезжают со всех концов Советского Союза и остаются там в течение 40 дней. Лагерь открыт круглый год, но основной сезон приходится на период с 15 мая по 15 октября. Привилегии лагеря предоставляются детям, которые в ходе конкурса утвердились в качестве лидеров в своих общинах. У детей есть форма, похожая на наши костюмы мальчиков и девочек-скаутов, с матросскими воротничками и красными шарфами на шее, которые протянуты через металлическое кольцо с пионерским девизом «Будь готов». Примечание мемуариста. Мало кто уже помнит, но первые пионерские галстуки не завязывались узлом, а скреплялись металлическим зажимом. Это был довольно крупный овальный значок с эмалевым костром мировой революции и пионерским девизом. После войны от этих зажимов почему-то отказались. Может, потому что Коминтерн разогнали? Продолжаем. В каждом из лагерей дети с большим воодушевлением и для нашего развлечения устраивали показы либо игры в волейбол, либо пения, танцев или декламации. Эта группа детей являлась конечным результатом избирательного процесса, в ходе которого были отобраны самые яркие, умные и чувствительные школьники Советского Союза. И внешне, и поведением дети, как в целом, так и по отдельности, отражали этот факт. Они исключительно красивы, хорошо скоординированы физически, с обычно красивыми чертами лица, чувствительным характером и хорошо сбалансированными головами. Они выглядели благополучными и здоровыми, в то время как преобладали русские, Они были всех типов – белорусы, монголы, армяне, евреи и так далее. Они нетерпеливы, полны энтузиазма, очень дружелюбны и добры к американцам. В качестве иллюстрации качества их менталитета. Один из детей в возрасте 10 лет спросил, откуда мы приехали, и когда ему сказали из Соединенных Штатов, сразу же ответил вопросом. Почему Соединенные Штаты не разрешают поставлять оружие республиканскому правительству в Испании в их благородной битве против фашистов? Как свидетельство таланта этих молодых людей, к настоящему письму прилагается вместе с английским переводом копия революционного стихотворения, автором которого является маленькая девочка около 12 лет. На стадионе, где мы сидели вместе с двумя или тремя сотнями детей и директорами, этот маленький ребенок читал свое стихотворение. Она сделала это чрезвычайно хорошо, с большим самообладанием и естественностью, а также с большой интенсивностью и драматическим пылом. Она была тем, что мы дома назвали бы естественной. Примечание мемуариста. К сожалению, оригинал этого стихотворения не сохранился, а переводить с английского перевода обратно на русский было бы несколько странно. Поэтому придется привести это стихотворение в подстрочном переводе с английской копией посла. Стихотворение девочки по фамилии Горрер действительно сильное. Продолжаем. Гибель советского теплохода «Комсомол». Слышала вся советская земля, как погиб наш теплоход. Он шел медленно, груженный рудой, не имел на борту никакого оружия, но корабли зверей-пиратов заметили его издалека. Комсомол медленно двинулся дальше, они окружили его со всех сторон, не щадя ничего. Они стали уничтожать его огнем. Он погиб, совсем один среди врагов, с огромным желанием отомстить фашистам. Но фашистские силы должны помнить, что с нашими сотнями ударных бригад мы дадим нашей великой стране сотни других кораблей. Время придет, когда фашисты получат удар в челюсть, и во всей вселенной тоже смерть станет судьбой фашистов и господ. Примечание мемуариста. Нужно сказать пару слов о судьбе этого теплохода. Корабль-то героический. Именно комсомол первым прорвался через морскую блокаду фашистов и привез испанским борцам за свободу припасы и оружие. Это совершенно мирный теплоход, действительно, без корабельного вооружения. Возил в основном довольно мирные грузы, от пшеницы до медикаментов и горючего. Хотя и оружие тоже приходилось. В декабре 1936 года фашистский крейсер «Канарис» потопил наш теплоход с мирным грузом марганцевой руды. Экипаж оказался в плену и был приговорен к Франко сначала к расстрелам, а потом приговор смягчили до 30 лет заключения. Ненависть к этому мирному теплоходу была страшная. Наши моряки успели более полусотни раз сходить в рейсы для помощи испанским борцам против фашизма. В 1937 году нашему правительству удалось освободить из лап фашистов большинство моряков. Многие были представлены к орденам и медалям. В том же самом году Леонид Утесов напишет песню, посвященную гибели теплохода. «Теплоход страны моей любимой вез руду к бельгийским берегам». Продолжаем. Среди детей была группа из 51 испанского беженца, как девочки, так и мальчики. Все они выглядели хорошо, дружат с советскими детьми и, по-видимому, счастливы. Советское правительство утверждает, что этим летом примерно 2 миллиона советских школьников будут размещены в пионерских лагерях, разбросанных по всей стране. Помимо того, что делает Совет народных комиссаров, очень много школьников будет размещено и обеспечено различными профсоюзными организациями. Совет народных комиссаров на текущий год выделил пионерским лагерям и детским санаториям 203 миллиона 300 тысяч рублей. По официальному курсу это будет 40 миллионов долларов. По оценке стоимости золота лордом Цитрином это составило бы 10 миллионов долларов. Из этой суммы примерно 140 миллионов рублей приходится на содержание лагерей, 20 миллионов рублей на организацию и оснащение лагерей, а 40 миллионов рублей на уход за детьми, нуждающимся в специальном медицинском лечении в санаториях. В дополнение к этой сумме указывается, что еще около 30 миллионов рублей было выделено профсоюзами на покрытие расходов детей в пионерских лагерях. Интересно отметить, что в одной из актуальных новостей московской печати говорится, если родители городского ребенка хотят отправить его в лагерь, то они обнаруживают, что число таких учреждений постоянно растет, а расходы для них увеличиваются в зависимости от их дохода. Отсюда видно, что советская система ухода за городскими детьми в детских лагерях ведет к классовым различиям семей имущих и неимущих, несмотря на коммунистическую теорию об обратном. Если же нынешний режим сумеет сохранить себя и сможет направить эти огромные капиталовложения последних 10 лет на производство дополнительного богатства, а также будет продолжать этот характер образования и заботы о молодежи, то сложится совершенно экстраординарная ситуация. Здесь будет произведено необычайное количество талантов и гениев из доселе неосвоенных миллионов человеческих богатств страны. Это фактор, чреватый многими возможностями. Имею честь оставаться, сэр, с уважением. Джозеф Дэвис.